Глава вторая. Один. Рэтлиф остановил свою бричку у ворот Букрайта. В доме было темно, но три или четыре собаки с лаем сразу же выскочили из-под дома или с задворья. Армстед выставил из брички свою негнущуюся ногу и хотел слезть. «Погоди», — сказал Рэтлиф, — «я пойду позову его сюда». «Я сам могу дойти», — сказал Армстед хрипло. «Возможно», — сказал Рэтлиф, — «но собаки меня знают». «Узнают и меня, пусть только тронут», — сказал Армстед. «Возможно», — сказал Рэтлиф. Он уже слез на землю. «Оставайся здесь. Подержишь вожжи». Армстед закинул ногу назад в бричку. Темнота безлунной августовской ночи его не скрывала. Напротив, его выцветший комбинезон отчетливо выделялся на темной обивке брички. Только лица под полями шляпы нельзя было разглядеть. Рэтлиф передал ему вожжи и при свете звезд пошел мимо столба с жестяным почтовым ящиком к воротам, прямо на беззлобный лай собак. Войдя в ворота, он увидел их, лающий клубок темноты на фоне чуть более светлой земли, который с лаем расплелся, развернулся перед ним, не подпуская его к себе. Трех черных с рыжиной собак, но и рыжая шерсть в звездном свете казалась черной, так что они хоть и были видны, но совсем смутно, словно его облаяли три сгоревшие газеты, которые каким-то чудом не рассыпались и стояли торчмя над землей. Он крикнул на собак. Они должны были узнать его, как только почуяли. Крикнув, он понял, что собаки в самом деле его узнали, потому что они смолкли на миг, а потом, когда он пошел вперед, стали с лаем пятиться, держась поодаль. Потом он увидел Букрайта. Его комбинезон смутно вырисовывался на фоне темного дома. Букрайт прикрикнул на собак, и они замолчали. «Цыц!» — сказал он. «А ну, пошли вон!» И он двинулся, тоже чернее на фоне чуть более светлой земли, туда, где его ждал Рэтлиф. «Где Генри?» — спросил он. «На козлах», — сказал Рэтлиф. Он повернулся, чтобы идти назад к воротам. «Обожди», — сказал Букрайт. Рэтлиф остановился. Букрайт подошел к нему вплотную. Они взглянули друг на друга, не видя лиц. «Ты ведь не дал ему втянуть себя в это дело, а?» — сказал Букрайт. «После тех $5, про которые он, небось, вспоминает всякий раз, как поглядит на жену, да сломанной ноги, да лошади, что он купил у Флема Снопса, а ее и след простыл, он совсем с ума спятил. По-моему, он и на свете-то не жилец. Так как же, ты не дал себя втянуть в это дело?» «Пожалуй, что нет», — сказал Рэтлиф. «Нет, конечно, не дал. Но здесь что-то нечисто, я всегда это знал. И Билл Варнер тоже знает, иначе он ни за что не купил бы эту усадьбу. И уж во всяком случае не стал бы держаться за эту старую развалину себе в убыток и платить налоги, когда он мог бы выручить за нее хоть сколько-нибудь и сидеть там на стуле из распиленного мучного бочонка, уверяя, что ему приятно отдохнуть там, где кто-то положил столько труда и денег, чтобы построить себе дом, в котором можно есть, пить и спать с женой. А когда Флем Сноупс взял усадьбу себе, я окончательно убедился, что дело нечисто». После того, как он припер Билла к стенке, а потом выручил его и взял эту развалину с 10 акрами земли, просто куром на смех. «Вчера вечером мы с Генри ходили туда. Я сам видел, своими глазами. Если не веришь, можешь не вступать с нами в долю. Нам же больше достанется». «Ладно», — сказал Букрайт. Он пошел к воротам. «Мне только это и нужно было знать». Они вышли за ворота. Генри подвинулся на середину сиденья, и они залезли в бричку. «Как бы ногу тебе не придавить», — сказал Букрайт. «У меня нога в полном порядке», — хрипло сказал Армстед. «Могу ходить не хуже тебя и всякого другого». «Ну, конечно», — поспешно сказал Рэтлиф, беря вожжи. «У Генри теперь с ногой все ладно, даже незаметно нисколько». «Поехали», — сказал Букрайт. «Ходить пока никому не придется, если лошади повезут». «Короче, всего было бы напрямик через балку», — сказал Рэтлиф. «Но нам лучше ехать другой дорогой». «Пускай все видят», — сказал Армстед. «Ежели кто из вас боится, так я справлюсь и без помощников. Я могу». «Ну, конечно», — сказал Рэтлиф. «Но если нас увидят, то помощников набежит больше, чем требуется, а это нам ни к чему». Армстед замолчал. Он не сказал больше ни слова, сидя между ними в неподвижности, которая томила его почти как лихорадка, словно его изматывала не боль. Пролежав почти месяц в постели, он встал и сразу же снова сломал ногу. Никто так и не узнал, как это его угораздило, что он делал или пытался сделать, потому что он никогда об этом не говорил, а бессилие и ярость. Рэтлиф не спрашивал, куда ехать. Едва ли кто знал больше, чем он, об окольных путях и дорогах здесь или в любом другом из округов, по которым он колесил. Им никто не встретился. Темная спящая земля была пустынна. Редкие, одинокие фермы выдавали лишь отрывистый собачий лай. Дорога, смутно белея в темноте, так что Рэтлиф скорее угадывал, чем видел, куда едет, бежала среди широких полей, где уже желтела кукуруза и зацветал хлопок. А потом меж высоких деревьев, пышно оперенных летней листвой, под августовским небом, плотно усеянным звездами. А потом они поехали по старой дороге, на которой вот уже много лет ничто не оставляло следов, кроме копыт белой варнеровой лошади, до коляски с бахромчатым верхом, недавних следов, а старые шрамы уже почти зажили там, где 30 лет назад промчался гонец, быть может, соседский невольник, нахлестывавший мула, выпряженного из плуга, чтобы сообщить вести о Самтере, и где, быть может, когда-то катилось ландо, в которых плавно покачивались женщины, стройные, в пышных кринолинах, под летними зонтиками, а рядом скакали на кровных рысаках мужчины в черном, разговаривая о том же, и где хозяйский сын, а может быть и сам хозяин, ездил в Джефферсон со своими пистолетами и чемоданом в сопровождении камердинера верхом на запасной лошади, рассуждая о войсках и об одержанной победе, где во время сражения под Джефферсоном патрули конфедератов разъезжали по округе, в которой остались одни женщины да невольники-негры. Теперь ничто уже не напоминало об этом. Самая дорога почти исчезла. Там, где песок темнел, сползая к ручью, а потом снова начинался подъем, она, как по ниточке, шла вдоль редких косматых елей, посаженных здесь тем же безымянным архитектором, который спроектировал и построил дом для безымянного хозяина. Они стояли теперь могучие, в 2, а то и 3 фута в обхвате, переплетаясь густыми ветвями. Рэтлиф свернул с дороги и поехал напрямик меж деревьями. Видимо, он хорошо знал дорогу. Букрайт удивился, но потом вспомнил, что Рэтлиф был здесь накануне вечером. Армстед, не дожидаясь их, пошел вперед. Рэтлиф поспешно привязал лошадей, и они догнали его, все еще видимого, благодаря светлому линялому комбинезону, когда он смутной тенью торопливо пробирался сквозь кусты. Впереди земля ощерилась черной пастью, а враг — лощина. Букрайт знал, что Армстед не раз бывал здесь ночью, и все же его хромающая тень едва не сорвалась в черную бездну. «Помоги ему», — сказал Букрайт, — «не то он снова сломает». «Тсс!» — шикнул на него Рэтлиф. «Сад вон там, на холме. Он снова сломает ногу», — сказал Букрайт, понизив голос. «А мы будем виноваты». «Не бойся, не сломает», — прошептал Рэтлиф. «Он тут не одну ночь провел. Только не подходи к нему слишком близко». «Но и слишком далеко вперед не отпускай. Прошлой ночью, когда мы там лежали, мне один раз пришлось удержать его силой». Они пошли дальше, следом за темной фигурой, которая двигалась молча и удивительно быстро. Они очутились во овраге, густо заросшем жимолостью, с сухим песчаным дном, по которому надсадно скрежетала хромая нога. И все же они с трудом поспевали за ним. Пройдя шагов 200, Армстед повернулся и полез по склону оврага. Рэтлиф полез следом. «Теперь осторожней», — шепнул он Букрайту. «Мы уже на месте». Но Букрайт смотрел на Армстеда. «Ни почем ему не вылезть», — подумал он, — «не вылезть ему из этого оврага». Но Армстед, волоча негнущуюся дважды сломанную ногу, взобрался на почти отвесный склон молча, без помощи, настороженный, словно взведенный курок. Каждую секунду готовы отвергнуть всякую поддержку, не допуская даже мысли, что она может ему понадобиться. А потом Букрайт полез следом за ним на четвереньках по тропинке сквозь чащу шиповника, хурмы и бурьяна, среди высоких в рост человека кустов, перелезая через них, когда они стлались по земле у края чуть видимого в темноте дома, там, где его поставили чужеземный безвестный архитектор — и хозяин, чей безымянный прах покоится рядом с прахом его родичей, и с останками предков нынешних саксофонистов из гарлемских кабаков, под разрушенными надгробьями, со стершимися надписями на ближнем взгорье в 400 ярдах отсюда. Мертвый остов с рухнувшей крышей, обвалившимися трубами и высоким прямоугольником окна, сквозь которое видны были звезды по ту сторону дома. На склоне холма, видимо, некогда был разбит розарий. Никто из них троих, так же, как и все, кто проходил здесь сотни раз, не знал, что упавший цоколь посреди розария когда-то служил основанием солнечных часов. Рэтлиф ползком настиг, наконец, Армстеда, схватил его за руку, и тут, сквозь их тяжелое дыхание, Букрайт услышал беспрестанное, неторопливое позвякивание лопаты и глухой размеренный стук отбрасываемой земли где-то над собой на холме. «Здесь», — прошептал Рэтлиф. «Да, я слышу, кто-то копает», — прошептал Букрайт. «Но почем мне знать, что это Флэм Сноупс?» «А разве Генри уже 10 ночей кряду не пролежал здесь, слушая, как он копает? Разве сам я не приходил сюда вчера ночью вместе с Генри, чтобы послушать? Мы лежали на этом самом месте до тех пор, покуда он не ушел, а потом полезли на холм и нашли все ямы, которые он вырыл, а после засыпал и разровнял землею, чтобы скрыть следы». «Ладно», — прошептал Букрайт, — «вы с Армстедом видели, что кто-то копал, но почем мне знать, что это Флэм Сноупс?» «Ладно», — сказал и Армстед с холодной, сдерживаемой яростью почти в полный голос. Оба они чувствовали, что он дрожит, лежа между ними, дергается и трясется всем своим тощим, измученным телом, как побитая собака. «Это не Флэм Сноупс и точка. Иди домой». «Тсс», — зашипел Рэтлиф. Армстед повернулся и поглядел на Букрайта. Лицо его было в каком-нибудь футе от Букрайта, теперь совсем невидимое в темноте. «Иди», — сказал он, — «иди домой». «Тише, Генри», — прошептал Рэтлиф, — «он услышит». Но Армстед уже отвернулся, он снова глядел вверх на темный холм и, ругаясь шипящим шепотом, дрожал и дергался между ними. «Ну, а если ты убедишься, что Флэм, тогда поверишь?» — прошептал Рэтлиф через лежавшего между ними Армстеда. Букрайт не ответил. Он лежал рядом с ним, слушая беспрестанное и неторопливое позвякивание лопаты и злобное шипение Армстеда, чье тощее тело все дрожало и дергалось подле него. Но вот звяканье смолкло. Сначала никто не двигался. Вдруг Армстед пробормотал. «Нашел!» и бешено рванулся вперед. Букрайт услышал, или вернее почувствовал, как Рэтлиф схватил Армстеда. «Стой!» — прошептал Рэтлиф. «Стой! Держи его! Одем!» Букрайт схватил Армстеда за другую руку. Они держали отчаянно извивавшееся тело до тех пор, пока Армстед не затих и не лег снова между ними, неподвижный, сверкая глазами и ругаясь все тем же шипящим шепотом. Руки у него на ощупь были худые, как палки, но сила в них была нечеловеческая. «Ничего он не нашел», — шепнул Рэтлиф. «Просто он знает, что оно где-то здесь. Может, ему попалась в доме бумага, в которой написано, где копать. Но ему еще надо отыскать это место, и нам тоже. Он знает, что оно где-то в саду, но надо его найти. Мы же видели, что он все ищет». Букрайт слышал два голоса, они говорили свистящим шепотом. Один ругался, другой успокаивал и увещевал. А сами говорившие во все глаза глядели на холм, тускло освещенный звездами. Потом заговорил один Рэтлиф. «Так ты, значит, не веришь, что это Флэм?» — сказал он. «Ладно, смотри же». Они замерли в траве, все трое, тая дыхание. А потом Букрайт увидел того, кто копал. Тень, сгусток тьмы, поднимавшийся вверх по склону. «Гляди», — шепнул Рэтлиф. Букрайт слышал, как он и Армстед дышали хрипло, со свистом, с надрывом, не сводя глаз с холма. И тут Букрайт увидел белую рубашку. А еще через мгновение вся фигура отчетливо обрисовалась на фоне неба, замешкавшись на вершине холма. Потом она исчезла. «Ну вот», — прошептал Рэтлиф, — «разве это не Флэм Сноупс? Теперь веришь?» Букрайт набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул его. Он все еще держал Армстеда за руку, он совсем позабыл об этом. Теперь он снова почувствовал ее, тугую и дрожащую, как стальная проволока. «Да, это Флэм», — сказал он. «Конечно, Флэм», — сказал Рэтлиф. «Нам остается только найти завтра ночью, где оно, и тогда...» «Черт с два, завтра!» — сказал Армстед. Он снова рванулся, прываясь встать. «Идем искать сейчас же!» Вот что надо делать, покуда он сам, но они вдвоем держали его, и Рэтлиф шепотом спорил с ним, урезонивал его. Наконец они, ругаясь, прижали его к земле. «Надо сперва узнать, где это», — выдохнул Рэтлиф. «Надо точно узнать, чтобы сразу взять. Нет у нас времени на поиски. Надо все обыскать в первую же ночь. Нельзя оставлять следы. Не то он вернется и заметит. Не понимаешь, что ли? Не понимаешь, что мы только раз и сможем поискать? Нельзя, чтобы нас застукали». «Что же нам делать?» — сказал Букрайт. «Ха!» — сказал Армстед. «Ха!» — голос его звучал хрипло, сдавленно, злобно. В нем не было даже насмешки. «Что нам делать? Вы же, кажется, домой собирались». «Будет, Генри», — сказал Рэтлиф. Он встал на колени, не выпуская руки Армстеда. «Мы уговорились взять Одема в долю. Подождем, по крайней мере, покуда найдем эти деньги, а потом уж начнем грызться из-за них». «А вдруг там только конфедератские деньги?» — сказал Букрайт. «Ну ладно», — сказал Рэтлиф. «А куда, по-вашему, этот старый француз девал все деньги, нажитые, когда конфедерацией еще и не пахло?» «Да там, наверное, полным-полно и серебряных ложек, и всяких драгоценностей». «Ложки и драгоценности можете взять себе», — сказал Букрайт. «Я возьму свою долю деньгами». «А, теперь поверил», — сказал Рэтлиф. Букрайт не ответил. «Что же нам делать?» — сказал он. «Я съезжу завтра в долину и привезу дядюшку Дика Боливара», — сказал Рэтлиф. «Вернусь, как только стемнеет. Но все равно мы сможем приступить к делу только после полуночи, когда уйдет Флэм». «Чтобы он нашел их завтра ночью», — сказал Армстед. «Ей-богу, я не...» Теперь все трое стояли. Армстед вдруг начал яростно вырывать руку, но Рэтлиф не отпускал его. Он обхватил Армстеда обеими руками и держал, пока тот не утих. «Слушай», — сказал Рэтлиф, — «Флэм Сноупс их не найдет. Как ты думаешь, ежели бы он знал, где искать? Стал бы он рыться здесь каждую ночь 2 недели кряду. Разве ты не знаешь, что люди ищут эти деньги уже 30 лет, что каждый фут земли здесь перевернут по меньшей мере 10 раз? Да во всей округе нет поля, на которое положили бы столько труда, сколько на этот несчастный садик. Билл Варнер мог бы выращивать здесь хлопок или кукурузу, просто-напросто разбросал бы семена, и всходы вымахали бы такие, что жать пришлось бы верхом. Они нашли их до сих пор потому, что они зарыты глубоко, и никому не удалось докопаться до них в одну ночь, а потом засыпать яму, чтобы Билл Варнер не нашел ее на другой день, когда придет сюда сидеть на своем бочонке из-под муки и караулить клад. Нет, брат, есть тут одна загвоздка». Армстед успокоился. Он и Букрайт оба смотрели в ту сторону, где смутно маячило лицо Рэтлифа. Немного погодя, Армстед спросил хрипло: «Какая такая загвоздка?» «А вот какая. Флэм Сноупс может пронюхать, что еще кто-то охотится за этими деньгами», — сказал Рэтлиф. На завтра около полуночи Рэтлиф снова свернул с дороги и поехал между деревьями. Букрайт теперь ехал верхом на своей лошади, потому что в бричке уже сидели трое, и снова Армстед не стал ждать, пока Рэтлиф привяжет лошадей. Он соскочил, как только бричка остановилась со звоном и лязгом, нисколько не таясь, вытащил лопату из кузова и, отчаянно хромая, исчез в темноте, прежде чем Рэтлиф и Букрайт успели соскочить. «Ну, теперь пропало дело. Можно и по домам», — сказал Букрайт. «Нет, нет», — сказал Рэтлиф. «Он никогда не бывает здесь так поздно, но все равно лучше догнать Генри». Третий человек, сидевший в бричке, не шевелился. Даже в темноте его длинная седая борода чуть светилась, словно впитала в себя частицу звездного света, пока Рэтлиф вез его сюда. И теперь излучало этот свет. Рэтлиф и Букрайт ощупью помогли ему вылезти, взяли вторую лопату и кирку, подхватили старика и поволокли его вниз, в лощину, на звук хромающих шагов, стараясь настичь Армстеда, но настичь его им не удалось. Они выбрались из лощины, уже буквально неся старика, и еще издали услышали наверху на холме торопливые удары лопаты. Они отпустили старика, который плюхнулся на землю между ними, дыша порывисто, со свистом, и оба разом взглянули вверх, на темный холм, где глухо и яростно стучала лопата. «Надо, чтобы он обождал, покуда дядюшка Дик место укажет», — сказал Рэтлиф. Они бок о бок побежали на стук, спотыкаясь в темноте в густом бурьяне. «Эй, Генри!» — прошептал Рэтлиф. «Обожди дядюшку Дика!» Армстед не остановился. Он остервенело копал, одним движением отбрасывая землю и снова вонзая лопату. Рэтлиф ухватился за лопату. Армстед вырвал ее и повернулся к нему, занеся лопату как топор. Их усталые, изможденные лица не были видны в темноте. Рэтлиф не раздевался трое суток, а Генри Армстед, тот верно, не раздевался по крайней мере две недели. «Только тронь!» — прохрипел Армстед. «Только тронь!» «Погоди!» — сказал Рэтлиф. «Дай дядюшке Дику найти место!» «Прочь!» — сказал Армстед. «Предупреждаю вас! Держитесь от моей ямы подальше!» Он снова со остервенением принялся копать. Секунду Рэтлиф смотрел на него. «Скорей!» — сказал он. Он повернулся и побежал, а Букрайт следом за ним. Старик сидел там, где они его оставили. Рэтлиф бросился на землю рядом с ним и стал шарить в траве, отыскивая вторую лопату. Под руку сперва попалась кирка. Он отшвырнул ее и снова стал шарить по земле. Они с Букрайтом схватили лопату одновременно. Они встали, вырывая лопату друг у друга, тянули и дергали ее, хрипло и тяжело дыша, и даже сквозь свое шумное дыхание слышали торопливые удары лопаты Армстеда. «Пусти!» — прошептал Рэтлиф. «Пусти!» Старик изо всех своих слабых сил старался встать на ноги. «Обождите!» — сказал он. «Обождите!» Тогда Рэтлиф, как видно, опомнился. Он выпустил лопату, почти швырнул ее Букрайту. «Возьми!» — сказал он и судорожно вздохнул. «Боже!» — прошептал он. «Подумать только, что могут сделать с человеком деньги, даже те, которых у него еще нет?» Он нагнулся и рывком поднял старика с земли, не с нарочитой грубостью, а просто подхлестываемый нетерпением. Старик не сразу стоял на ногах, пришлось его поддерживать. «Обождите!» — сказал он писклявым, дрожащим голосом. Его знали все в округе. У него не было ни роду, ни племени. Никто не мог упомнить, когда и откуда он явился. Никто не знал, сколько ему лет. Высокий, худой, в грязном сюртуке, надетом на голое тело, с длинной, седой, как лунь, бородой по пояс. Он жил в мазанке на самом дне балки в 5 или 6 милях от дороги. Он продавал снадобья собственного изготовления от всех болезней и амулеты. И о нем говорили, что он ест не только лягушек и змей, но и жуков, что не поймает. В мазанке у него не было ничего, кроме кровати с соломенным тюфяком, нескольких горшков, огромной Библии и блеклого дагерротипного портрета юноши в конфедератской форме, которого все, кому доводилось там бывать, считали его сыном. «Обождите», — сказал он, — «земля сердится. Надо, чтобы вон тот человек перестал ее ковырять». «Правильно», — сказал Рэтлиф. «Покуда земля не успокоится, ничего не выйдет. Надо его остановить». Они снова подошли к Генри. Он продолжал копать. Едва Рэтлиф снова коснулся его, он повернулся, занес лопату и стоял так, ругаясь бессильным шепотом, пока сам старик не тронул его за плечо. «Копай, копай, молодчик», — сказал писклявый голос. «А землица что хранит, то и будет хранить, покуда срок не выйдет». «Правда, Генри», — сказал Рэтлиф. «Мы должны пустить дядюшку Дика, чтобы он указал нам место. Пошли». Армстед опустил лопату и вылез из ямы. Она была уже в целый фут глубиной. Но лопаты он не бросил. Он держал ее до тех пор, пока старик не прогнал их всех назад, в дальний край сада, а потом вынул из заднего кармана раздвоенную персиковую ветку, на конце которой что-то болталось. Рэтлиф, который видел эту штуку раньше, знал, что к рогатке подвешен матерчатый кисет, а в нем человеческий зуб с золотой пломбой. Старик продержал их на месте 10 минут, то и дело нагибаясь и щупая ладонью землю. Потом он пошел вперед, и все трое пошли за ним по пятам, и в заросшем травой углу старого сада он взялся за концы своей рогатки так, что кисет неподвижно и отвесно свисал к земле, и постоял немного, что-то бормоча себе под нос. «Почем мне знать?» — сказал Букрайт. «Тсс!» — сказал Рэтлиф.